Так и подмывало стащить книжку с классной полки, но, сказать по совести, предвидение нового Варчина в коридоре от рук сестры Марии все-таки отпугнуло ее. И вдобавок у Лизель не было настоящей охоты брать книги из школы. Скорее всего, причиной неохоты был тот сокрушительный ноябрьский провал, но тут Лизель не знала точно. Только знала, что охоты нет. В классе она не разговаривала. Она даже взглянуть боялась не туда. Установилась зима, и Лизель больше не попадалась сестре Марии под горячую руку. Предпочитала наблюдать, как в коридор выводят других, и те получают заслуженную награду. Звуки борения очередного ученика в коридоре не особо веселили, но то, что там кто-то другой, если не утешало, то, по крайней мере, приносило облегчение. Когда школа ненадолго остановилась на Вайнахтен, рождественские празднества, Лизель даже сподобилась на «с Рождеством» для сестры Марии, прежде чем отправиться по своим делам. Понимая, что Хуберманы в сущности нищие и едва успевают завестись какие-то деньги, как уже надо платить долги и квартплату, Лизель не ждала никакого подарка. Разве что еда будет повкуснее. К ее удивлению, в сочельник, вернувшись из церкви, где они сидели с папой и мамой, Гансом-младшим и Труди, Лизель нашла под елкой что-то завернутое в книгу. «От святого Никлауса», — сказал папа, но Лизель было не провести. Она обняла обоих приемных родителей, не успел снег растаять у нее на плечах. Размотав бумагу, Лизель вынула две небольшие книжки. Первую — «Пес по имени Фауст», — написал человек по имени Маттеус Отлеберг. Эту книгу Лизель прочтет в общем и целом 13 раз. В сочельник, сидя за кухонным столом, она прочла первые 20 страниц, пока папа и Ганс-младший спорили о чем-то ей непонятном под названием «Политика». Потом они с папой продолжили чтение в постели, соблюдая традицию обводить слова, которых Лизель не знала, и выписывать их. В «Псе-Фаусте» были и картинки, чудные завитки, и уши, и смешные портреты немецкой овчарки, страдавшей неприличной слюнявостью и умевшей разговаривать. Вторая книжка называлась «На маяке», и ее написала женщина Ингрид Риппенштайн. Эта вторая книга была подлиннее, так что Лизель прочтет ее только 9 раз и после столь плодотворных стараний немного улучшит навыки чтения. Прошло несколько дней после Рождества, когда Лизель спросила об этих книгах. Все сидели на кухне, ели. Глядя, как в мамин рот ложка за ложкой отправляется гороховый суп, Лизель решила перенести внимание на папу. «Я хочу о кое-чем спросить». Сначала молчание. «Ну?» «Это была мама, рот еще наполовину занят супом. Хочу спросить, откуда вы взяли денег мне на книги?» В папину ложку скользнула короткая усмешка. «Правда, интересно?» «Конечно». Из кармана папа добыл то, что осталось от его табачного пайка, и стал сворачивать самокрутку, чего Лизель уже не могла вытерпеть. «Вы мне скажете или нет?» Папа рассмеялся. «Но я же и рассказываю тебе, дитё!» Он управился с производством самокрутки, выкатил ее на стол и принялся за новую. «Вот так вот!» Тут и мама с лязгом доела суп, подавила картонную отрыжку и ответила за папу. «Этот свинух, — сказала она, — знаешь, что он сделал? Накрутил весь свой вшивый табак, пошел на ярмарку, когда она была в городе, и сменял у какого-то цыгана. 8 самокруток книжка». Папа торжествующе сунул одну в рот, прикурил и глотнул дыму. «Хвала Господу за самокрутки, а, мама?» Та лишь отвесила ему один из фирменных взглядов отвращения, сопроводив его самой обычной пайкой своего словаря. «Свинух!»